По случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи и 16-летия со дня опубликования Межкорейской декларации от 15 июня Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсенизма и кимченеризма выставил на своем сайте статью, автор которой назвал Ким Чен Ира ветераном политики самостоятельности.